26. Матерь Агни-йоги. На ключе определенной настроенности сознания, установленной во время общения, можно удерживать себя в течение дня. Опыт покажет, сколь это трудно, ибо обычно состояние сферы окружающей ему резко не соответствует. Обычно такое сопротивление среды очень велико, и только сильные духи могут ему противостоять и преодолевать противодействие. Большинство же даже не пытается противиться, предпочитая плыть по течению. Если отметить все нелепости моды, многих обычаев, особенностей, привычек и поведения некоторых народов, можно немало подивиться тупости, жестокости и невежеству человеческому. Для иллюстрации можно привести несколько примеров. Искалеченные женские ноги старого Китая, столб пыток североамериканских индейцев, тарелки в ушах и губах дикарей, надрезы на собственном теле и рубцы от них, и многие тысячи особенностей, и жестоких, и глупых, и бессмысленных. Трагедия в том, что массы беспрекословно подчинялись всем этим выдумкам невежественных сознаний, и только сильные духи боролись против них и освобождали от них народы.